течение долгих лет мы вместе переживали муки и радости творчества, поддерживая и ободряя друг друга. С годами наши отношения делались все ближе, все любовнее, и никакие злые силы не могли расторгнуть наш дружеский союз. Мария Николаевна не прекращала заботы о Федотовой до самой ее смерти. Когда Гликерия Николаевна умерла, Мария Николаевна пережила эту смерть тяжело. Ведь с ней уходил для Марии Николаевны последний отблеск того малого театра, который был ее колыбелью. Она тогда уже сама была больна и слаба, и не могла присутствовать на похоронах, но погребальная процессия направилась нарочно по Тверскому бульвару, чтобы остановиться у дома Ермоловой и дать ей возможность проститься с прахом Федотовой. Мария Николаевна оделась и вышла на подъезд. Сопровождавшие колесницу расступились. Мария Николаевна приникла к гробу с последним прощанием и долго не могла оторваться. Многие, даже мужчины, не могли удержать слез, смотря на это последнее свидание двух королев сцены. Мария Николаевна мало с кем из товарищей сходилась близко, главным образом, опять-таки, из-за чрезмерной занятости. Но была неизменно доброжелательна и внимательна ко всем, а в случае беды или болезни кого-либо она всегда действенно стремилась помочь. Так, например, было с Лешковской. Мария Николаевна очень хорошо относилась к Лешковской даже в первые годы поступления Елены Константиновны в труппу Малого театра, когда она держала себя обособленно и не искала сближения ни с кем. Лешковская стала одной из замечательных артисток Малого театра, и Мария Николаевна всецело оценила ее и, присутствуя на спектаклях с ее участием, горячо выражала свой восторг. Она любовалась ею в целом ряде ролей, именно любовалась. Лешковская действительно была очаровательной актрисой. Я думаю, еще многие помнят ее в роли Глафиры в «Волках и овцах» в одном из лучших спектаклей Старого Малого театра, где буквально каждая роль была шедевром, начиная с Медведевой в роли Мурзовецкой и Ермоловой в роли Купавиной. Да и вообще надо бы привести всю афишу целиком, так как неизвестно, кому можно было отдать предпочтение — Садовским, Ленскому, Южину. Отличительным свойством Лешковской было вечно женственное начало, оно и завораживало сразу. Но в жизни она была строгой, сдержанной, вела уединенный образ жизни. В смысле нелюбви к шумихе, рекламе, она шла по пути Ермоловой. Мария Николаевна следила за ее сценическим развитием, за ее переходами от ролей комедии к ролям драмы, к которому Лешковской было тяготение. Следила с большой симпатией, несмотря на то, что отдельные роли, например, в «Шильонском замке» или в «Рюйблазе», по праву принадлежавшие Ермоловой, играла Лешковская, казалось бы, мало к ним подходившая по своим артистическим данным и получившая их только благодаря желанию Южина. Когда Мария Николаевна присутствовала на репетиции «Дворянского гнезда», в котором Елена Константиновна захотела играть Лизу, роль, мало подходившую к ее внешним данным, она, нисколько не осуждая Лешковскую за желание играть неподходящую роль, говорила: «Вот большая артистка, как она много поработала над собой, как изменила себя для этого образа». Из драматических ролей Лешковской Мария Николаевна особенно оценила ее в пьесах «Очаг», «Мирбо», «На полпути», «Пинеро», «Огненное кольцо» Полякова, в которых Елена Константиновна была блестящей. Однажды Мария Николаевна с резкостью, что для нее было так необычно, выразилась: «Публика дура, если она не понимает, что Лешковская — это наша русская Режан». Лешковская много и тяжело болела. Мария Николаевна всегда находила возможность оказать ей внимание и постепенно окончательно завоевала ее недоверчивое сердце. Это расположение перешло с годами в настоящую, большую, но молчаливую, благодаря характерам обеих артисток, дружбу. Они редко бывали друг у друга, но всегда были хорошо осведомлены одна о другой. Последним творческим достижением Лешковской была роль Гурмышской в «Лесе». Мария Николаевна с радостью отмечала его, указывая на тонкость игры Елены Константиновны, и прочила ей блестящий переход к новому амплуа. Но вскоре после своего бенефиса Лешковская умерла, и Мария Николаевна горько плакала о ней, как об исключительной артистке и добром и верном товарище. Своеобразные отношения были у нее с Михаилом Павловичем Садовским. Большую противоположность, чем Ермолова и Садовский, трудно было себе представить. Там, где она, всегда тишина, сосредоточенность, атмосфера сдержанности и задумчивости. А если в курилке слышен хохот и веселые возгласы, значит, там Михаил Павлович неподражаемо рассказывает свои подсмотренные кусочки жизни или читает остроумные, подчас ядовито-насмешливые стихи. Мария Николаевна, кроме того, что высоко ставила его великолепный талант, любила его как человека, ценила его литературные попытки, сохраняла шутливые стихи, прощала ему все его проделки с ней, когда он старался рассмешить ее в серьезных местах роли и рассказывала об этом с добродушным смехом. Мария Николаевна очень ценила и любила Николая Ивановича Музиля, который, в свою очередь, платил ей горячей любовью. Когда он играл с ней в «Талантах и поклонниках», читая ей Негиной стихи старого суфлера Нарокова, он плакал настоящими слезами, заставляя и публику забывать, что это происходит на сцене. Высоко ставила она как человека Рыжова, считая его образцом порядочности и находя, что и как актер он был недостаточно оценен. Приводила сцены, в которых он играл как большой актер, по ее выражению. Совершенно особенно относилась Мария Николаевна к Александру Павловичу Ленскому с огромным уважением и доверием к его артистическому чутью и культурности. Считала его великим актером, выше всех современных ему русских актеров. Видела в нем своего единомышленника как артиста, даже как будто сожалея о его тяготении к режиссерству, которое почти всецело вместе с педагогической работой поглотило его в последние годы его жизни. Цельность натуры Марии Николаевны не терпела разветвлений, хотя бы и в сфере художественного творчества. И ей казалось, что работа режиссера должна непременно мешать ему как артисту. Но пламенный артистический темперамент Ленского не мог удовлетвориться деятельностью актера, и он, стремясь разбить устаревшие актерские приемы и отжившие традиции театра, увлекался в поисках новых форм педагогической и режиссерской работы. Марию Николаевну даже иногда смущали его новшества, его желание ставить Ибсена и тому подобное, но интерес к нему, доверие и восхищение им как художником никогда не ослабевали. Стоит прочитать ее письма после его смерти к Средину и Федотовой, чтобы увидеть, как она его любила. «С Ленским умерло все. Умерла душа малого театра», — пишет она. В последний раз Ленский выступил на сцене малого театра вместе с Марией Николаевной в «Без вины виноватые». Он скончался через 10 дней после этого. Был он действительно и актер, и режиссер выдающийся. И если бы его не убили преследование конторы театров, он много дал бы еще русскому искусству. Отношения с Александром Ивановичем Южиным были сложнее. Очень уж различны были их натуры и характер одаренности обоих. С 80-х годов Южин был бессменным партнером Марии Николаевны в течение всей ее сценической карьеры. Мария Николаевна ценила его как умного культурного актера, но большим артистом она признавала его в комедии, а не в трагедии. Ей не всегда было легко сочетать с ним свой сценический темперамент. Помимо этого, между Марией Николаевной и Южиным бывали моменты взаимного непонимания, и у нее явился как бы протест против Южина в бытность Теляковского директором императорских театров. Ей казалось, что Теляковский и дирекция действовали по внушению Южина как сильного гипнотизера, как она писала Средину, что задача Южина такова. уравнять всех по возможности, чтобы ему никто не мешал, а мой талант всегда ему мешал.